Песенка для Булата. Мой этот год вдоль бездны путь, и если я не умерла, то потому, что кто-нибудь всегда молился за меня. Все в кривь и в кось, все не в попад, мне страшен стал упрек светил. Зато вчера, зато Булат, зато мне ключик подарил. Да-да, вчера сюда вошед, Булат мне ключик подарил. Мне этот ключик для волшебств, а я их подарю другим. Мне трудно быть не молодой и знать, что старый не бывает. Зато мой ключик золотой, а подарил его Булат. Слова из губ, как кровь платок, зато навек, а не на миг. Мой ключик больше золотой, чем золото всех недр земных. И все теперь пойдет на лад, я стану жить для слез, для рифм. Не зря вчера, не зря Булат, не зря мне ключик подарил.